Глава 15. Мир вверх тормашками. Мао пришел в себя. Незнакомая женщина кормила его кашей с ложечки. Увидев, что он открыл глаза, она слегка взвизгнула, чмокнула его в лоб и выскочила из хижины. Глядя в потолок, Мао ждал, пока вернутся воспоминания. Кое-что еще было в тумане, но дерево, топор и смерть Кокса он видел так же ясно, как геккончика, который сидел вниз головой на потолке и смотрел на Мао. В памяти все отложилось так, словно Мао наблюдал за кем-то со стороны. В событиях участвовал другой человек, и этим другим человеком был он сам. «Интересно», — подумал он, — «а что если...» «Не бывает!» Этот вопль пронзил Мао словно молния. Клюв, из которого он исходил, располагался в 6 дюймах от уха Мао. «Покажи нам!» Попугай осекся, забормотал что-то в полголоса, потом довольно мрачно закончил. «Невыразимые!» «О, замечательно! Как ты себя чувствуешь?» — спросила, входя в хижину, девочка-призрак. Мао сел как подброшенный пружиной. «Ты вся в крови!» «Да, я знаю. Моя последняя хорошая блузка», — ответила Дафна. «Зато больному стало гораздо лучше. По правде сказать, я собой горжусь. Мне пришлось отпилить человеку ногу ниже колена. А рану я запечатала. Плеснула на нее из ведра горячей смолы, точно как в учебнике». «Разве это не больно?» — спросил Мао. От того, что он сел, у него закружилась голова, и он снова лег. «Нет, если держать ведро за ручку». Она посмотрела на его непонимающее лицо. «Извини, это была шутка. Благослови небо, миссис Бурбур. Она может усыпить человека так, что он не проснется, что с ним не делай. В общем, я думаю, он выживет. А с такой ужасной раной на это нельзя было и надеяться. А сегодня утром мне пришлось отпилить ступню. Она вся... В общем, это был кошмар. Людоеды просто ужасно обращались с пленниками. И теперь ты отпиливаешь от них негодные куски?» «Спасибо тебе большое. Вообще-то это называется хирургия. Это совсем не трудно, если только найти кого-нибудь, чтобы держал справочник открытым на нужной странице». «Нет, нет, я не говорю, что это плохо», — торопливо поправился Мао. «Я только... просто потому, что ты этим занимаешься. Я думал, ты не выносишь вида крови». «Потому я и стараюсь ее остановить. Раз уж могу что-то исправить. Ну-ка, давай поставим тебя на ноги». Она обхватила его руками. «А что за женщина меня кормила? Я ее вроде бы где-то видел». «Она говорит, что ее настоящее имя — Фи-А-Эль», — ответила Дафна. Мао вцепился в стену, чтобы не упасть. «Мы ее раньше звали безымянной женщиной, а теперь зовем женщиной бумажной лианой». «Что? Но ведь она совершенно по-другому выглядит». Ее муж оказался в одном из тех каноэ. Она сразу подбежала к нужному каноэ и вытащила оттуда мужа своими руками. «Разрази меня гром, если я знаю, как она угадала. Я послала ее смотреть за тобой, потому что, ну, это я ему вынуждена была отпилить ногу». «Ньютон лучше всех!» — заорал попугай, прыгая вверх-вниз. «А я думал, попугай погиб», — сказал Мао. «Все думали, что попугай погиб, кроме самого попугая. Он объявился вчера. У него не хватает одного пальца на ноге и кучи перьев. Но думаю, когда у него заживет крыло, все будет в порядке. Теперь он за птицами-дедушками бегает. Им это страшно не нравится. И я начала его перевоспитывать, чтобы не ругался». «Да, я так и подумал», — ответил Мао. «Что такое Ньютон?» «Ньютон», — рассеянно поправила Дафна. «Помнишь, я рассказывал тебе про королевское общество? Он был одним из первых его членов. Я считаю, что он величайший из всех ученых, которые когда-либо жили. Но в старости он сказал, что чувствовал себя лишь маленьким мальчиком, собирающим камушки на берегу необъятного океана неизведанных истин». Мао сделал круглые глаза. Дафна, потрясенная, поняла, что давно не видела его таким молодым. Он был на нашем пляже? Ну, не на этом пляже, конечно, объяснила Дафна. Может, он и вообще не был ни на каком пляже. Брючники называют это метафорой. Это такая особенная ложь, которая помогает понять правду. А про эти я все знаю, ответил Мао. Не сомневаюсь, Дафна улыбнулась. А теперь пойдем на свежий воздух. Она взяла Мао за руку. У него в нескольких местах была сильно содрана кожа. Он не помнил, как это произошло. Все тело болело, а на месте уха была рваная рана. Но он легко отделался. Он вспомнил пулю в воде, как она замедлила ход и свалилась ему на ладонь. Вода бывает жесткой. Это знает любой, кто хоть раз падал на нее животом с высоты. Но все равно... «Идем же!» — воскликнула Дафна, таща его на свет. В женской деревне кипела жизнь. Люди работали на полях, на пляже было людно, в лагуне даже играли дети. «У нас так много работы», — сказал Мао, качая головой. «Они ее уже делают», — ответила Дафна. Они стояли молча и смотрели. Скоро люди заметят их, и они вернутся в мир, но пока что они были частью пейзажа. Через некоторое время девочка сказала: «Я помню время, когда здесь ничего не было. Только мальчик, который меня даже не видел». А мальчик сказал: «Я помню девочку-призрака». После еще более длинной паузы девочка спросила: «Ты бы согласился вернуться назад, если бы мог?» «Ты хочешь сказать, если бы не было волны?» «Да, если бы не было волны». «Тогда я бы вернулся домой, все были бы живы, и я бы стал мужчиной». «Ты бы предпочел быть тем мужчиной? Поменяться с ним местами?» — спросила девочка-призрак. «И не быть собой? Не знать, что мир — шар? Не встретить тебя?» «Да». Мао открыл рот, чтобы ответить, и обнаружил, что слов слишком много. Они застряли. Пришлось ждать, пока в них не показался просвет. «Как я могу тебе ответить? Я не знаю нужных слов. Был мальчик по имени Мао. Я мысленно вижу его. Он так гордился собой, потому что собирался стать мужчиной. Он оплакивал свою семью и превратил слезы в ярость. Если бы мог, он сказал бы: «Да не будет!» И волна укатилась бы обратно, словно ее никогда и не было. Но есть другой мальчик. Его тоже зовут Мао, и голова его не может вместить того, что он узнал. Что он может сказать? Он родился в этой волне. Он теперь знает, что мир круглый. Он встретил девочку-призрака, которая сожалеет, что стреляла в него. Он звал себя синим крабом-отшельником, мечущимся по песку в поисках новой раковины. А теперь он смотрит на небо и знает, что любая раковина будет слишком мала. Любая. Как ты попросишь его не быть? Любой ответ неверен. Я могу быть только тем, кто я есть. Но иногда... Он плачет у меня внутри, зовя своих родных. «И сейчас плачет?» — спросила Дафна, глядя в землю. «Каждый день, но очень тихо. Ты не услышишь. Послушай, я должен тебе рассказать». Лакаха говорил со мной. Он простер надо мной свои огромные крыла, там, на пляже, и прогнал охотников за черепами. «Ты не видела?» «Нет». «Охотники за черепами бежали, как только упал кокс», — сказала Дафна. «Ты хочешь сказать, что ты повстречался со смертью? Снова?» Он сказал мне, что миров больше, чем чисел. И не бывает, на самом деле не бывает. Бывает только, бывает где-нибудь еще. Мао попытался объяснить, а она пыталась понять. Когда у него кончились слова, она спросила: «Ты хочешь сказать, что где-то есть мир, где волны не было? Где-то там?» «Думаю, да. Я думаю, что я почти увидел этот мир. Иногда по ночам, карауля на берегу, я его почти вижу. Я его почти слышу. И там есть Мао, человек, который я, и я жалею его, потому что в его мире нет девочки-призрака». Она обняла его за шею и осторожно притянула к себе. «Я бы ничего не стала менять», — сказала она. Здесь я не какая-то кукла. Я приношу пользу. Люди меня слушают. Я совершила поразительные вещи. Разве я могу вернуться в прежнюю жизнь?» «Ты это собираешься сказать отцу?» В голосе Мао слышалась печаль. «Да, наверное, что-то вроде этого». Он осторожно развернул ее лицом к морю. «Корабль идет», — сказал он. К тому времени, как они добежали до лагуны, шхуна встала на якорь за рифом. Пока с корабля спускали шлюпку, Дафна пошла туда вброд, настолько глубоко, насколько могла, не обращая внимания на всплывающие вокруг нее подол платья. Мао смотрел с берега. Человек спрыгнул с кормы, как только шлюпка приблизилась к Дафне, и одновременно, смеясь и плача, поддерживая друг друга, двое выбрались на песок. Толпа расступилась, чтобы освободить место для обнимающихся. Но Мао следил за двумя мужчинами, вылезающими из шлюпки. На мужчинах были красные куртки, а в руках они держали сложно устроенные палки и смотрели на Мао, словно он был в лучшем случае неприятной помехой. «Дай посмотрю на тебя», — сказал его превосходительство, отступая на шаг. «Да ты стала совсем...» «Что случилось?» «У тебя кровь на плече. У нас на борту доктор, я его сейчас...» Дафна глянула на себя. «Это просто брызги», — отмахнулась она. «И вообще, это не моя кровь. Мне пришлось отпилить человеку ногу, и я не успела помыться». За спиной у них из шлюпки вылез третий солдат с толстым рулоном и принялся его разворачивать. Он нервно поглядывал на Мао. «Что здесь происходит?» — резко спросил Мао. «Почему у них ружья? Что делает этот человек?» Он шагнул вперед, и два штыка загородили ему путь. Дафна повернула голову и отстранилась от отца. «Что такое?» — решительно спросила она. «Вы не можете запретить ему ходить по его собственной земле. Что в этом рулоне?» «Флаг, верно?» «Вы привезли флаг и ружья». «Малыш, мы ведь не знали, что мы тут найдем», — сказал слегка опешивший отец. «Видишь, у вас тут пушки». «Ну да, у нас тут пушки», — пробормотала Дафна. Ее саму, кажется, страшно смутила эта вспышка гнева. «Они только для виду». Но тут гнев вернулся. «А эти ружья? Нет. Ну-ка, опустите их». Его превосходительство кивнул солдатам, которые опустили мушкеты на песок. Осторожно, но очень быстро. На шум пришел Мило, а он умел угрожающе выситься. «И флаг», — добавила Дафна. «Эванс, будьте добры, подержите его пока так», — сказал его превосходительство. «Понимаешь, малыш, мы не хотим ничего плохого этим...» Он бросил взгляд на Мило. «Милым людям, но нам нужно укрепить свои претензии на острова Четвертого Воскресения Великого Поста. Мы утверждаем, что они являются частью архипелага государственного выходного дня». «Кто это мы? Ты?» «Ну, в конечном итоге король». «Он не получит этот остров», — заорала Дафна. «Чего хотел? Обойдется. Он еще с Канадой не разобрался». «Милая, кажется, лишения, перенесенные тобой на этом острове, не прошли даром», — начало его превосходительство. Дафна отступила на шаг. «Лишения? Да я не променяю этот остров ни на что на свете. Я помогала при родах. Я убила человека». «Того, которому ты отпилила ногу?» — спросил сбитый с толку отец. «Что? Этот? Нет, этот, скорее всего, поправится». Дафна небрежно махнула рукой. «Нет, тот, которого я убила, был убийцей. И еще я научилась варить пиво. По-настоящему хорошее пиво. Папа, слушай меня внимательно. Очень важно, чтобы ты понял прямо сейчас. Папа, это другой край света, правда. Это самое начало. Это место, где ты сможешь простить Бога». Слова вылетели словно сами собой. Отец стоял как громом пораженный. «Извини, папа», — сказала она. «Вы с бабушкой в ту ночь так громко кричали, что я не могла не услышать, и поскольку сейчас было не время лукавить», — добавила. «Особенно потому, что старалась». Лицо его посерело. Он посмотрел на нее. «Что такого особенного в этом месте?» Здесь есть пещера. В ней вырезаны в камне удивительные вещи. Она древняя. Возможно, ей больше 100 000 лет. «Пещерные люди», — хладнокровно произнес его превосходительство. «Я думаю, там на потолке карты звездного неба. Эти люди изобрели да практически все. Они совершали кругосветные путешествия, когда мы еще жались вокруг костров. Я думаю, что смогу это доказать». Дафна взяла отца за руку. «В лампах еще есть керосин», — сказала она. «Пойдем, я тебе покажу». «Да не вам», — добавила она, обращаясь к солдатам, которые тут же встали по стойке смирно. «Вы останетесь здесь». «И никаких захватов чужих земель, пока нас не будет, ясно?» Солдаты посмотрели на его превосходительство. Он неопределенно пожал плечами, как полагалось хорошо воспитанному дочерью отцу. «Слушайтесь ее, разумеется», — сказал он. Дочь взяла его за руку и сказала: «Пойдем, сам увидишь». Они двинулись по тропе, но не успели еще выйти из радиуса слышимости, как Пилу подошел к солдатам и спросил: «Не хотите ли пива?» «Не позволяем пить пиво, пока они в него не плюнут и не споют 16 раз «Ты скажи, барашек наш!» Прозвучал приказ свыше, а затем: «И скажи им, что нам понадобится керосин для ламп». «Боже мой!» Это были первые слова ее отца при виде богов. Он некоторое время озирался с открытым ртом, а потом выговорил: «Невероятно! Всему этому место в музее!» Дафна не могла этого так оставить, поэтому сказала: «Да, я знаю. Потому это все здесь и находится». «Но здесь этого никто не увидит». «Увидят, папа. Любой, кто захочет приехать и посмотреть. А это значит, все ученые мира». «Но это место отовсюду очень далеко», — заметил его превосходительство, проводя пальцами по каменному глобусу. «Нет, папа, это все остальные места далеко. Центр здесь. Для королевского общества, во всяком случае, расстояния не будут помехой. Они сюда приплывут из края света». «На край света, малыш», — возразил отец. Дафна толкнула глобус. Он немного откатился, и континенты заплясали. Мир перевернулся. «Это планета, пап. С края света или на край света зависит только от точки зрения. Я уверена, что здешние жители не будут возражать, если крупные музеи захотят сделать копии. Но нельзя забирать сокровища у островитян. Оно принадлежит им». «Думаю, люди скажут, что оно принадлежит всему миру». «Значит, они думают, как воры. У нас нет никаких прав на эти сокровища. Но если мы не поведем себя как идиоты и хамы, думаю, местные жители проявят великодушие». «Великодушие», — повторил отец, пробуя это слово на вкус, как незнакомое печенье. Дафна прищурилась. «Уж не думаешь ли ты, что великодушие встречается только на том краю света?» «Нет, ты права, конечно. Я сделаю все, что от меня зависит. Я вижу, что это очень важное место». Она его поцеловала. Он опять заговорил, колеблясь, не зная, как лучше выразить свою мысль. «Так с тобой тут было все в порядке. Тебя хорошо кормили. Тебе было чем заняться, помимо отпиливания ног?» «Если честно, я только одну ногу отпилила, а еще и ступню. Я помогла родиться 2 младенцам. Правда, в первый раз я только смотрела и спела песню. И еще миссис Бурбур рассказывала мне про лекарство за то, что я жевала для нее свинину». «Жевала для нее свинину», — повторил отец как завороженный. «Потому что у нее нет своих зубов, понимаешь?» «А, ну да, конечно». Его превосходительство неловко переступил с ноги на ногу. «А еще какие-нибудь приключения?» «Дай подумать. Мау спас меня, когда я тонула. Он теперь вождь. А, да, еще я встретила вождя людоедов. Он был как 2 капли воды, похож на премьер-министра». «Правда?» — отозвался отец. «Хотя, если вдуматься, в этом нет ничего особенно удивительного». «А никто не пытался тебя обидеть?» Он так осторожно это сформулировал, что она чуть не рассмеялась. «Ох уж эти отцы! но она не могла рассказать ему о хихикающих горничных, о кухонных сплетнях, а тем более о шуточках Кале. Она столько времени провела в женской деревне. Уж не думает ли папа, что она ходила, заткнув уши и зажмурившись? Один убийца. К сожалению, надо сказать, он был из экипажа Джуди. Он застрелил одного человека, а потом наставил пистолет на меня. Боже милостивый. Поэтому я его отравила. Ну, что-то вроде. Но народ назвал это, как называется, когда палач кого-нибудь вешает. «Приведением приговора в исполнение?» — спросил его превосходительство, изо всех сил стараясь уследить за нитью ее рассказа. «Точно! А еще я сломала нос другому человеку глиняной чашкой, потому что он собирался меня застрелить». «В самом деле?» «Ну да, наверное, это быстрее, чем отравить», — сказал его превосходительство, стараясь во всем найти рациональное зерно. Его лицо в свете ламп выглядело ужасно. Дафне казалось, что оно сделано из воска и вот-вот расплавится. «Знаешь, теперь, когда я вспоминаю, мне самой кажется, что все это было чересчур». Она замолчала. «Богато событиями?» — предположил отец. И она рассказала ему все. О том, как светит луна над лагуной, и как сияют звезды, и про мятеж, и про бедного капитана Робертса, и про попугая, и про красных крабов, и про птиц-панталоны, и про осьминогов-древолазов, и про Кокса, первого помощника. А боги смотрели на них сверху вниз. Дафна тащила отца мимо сотен белых каменных плит, украшающих стены, и говорила, не переставая: «Смотри, жираф! Значит, они знали про Африку! Дальше там есть еще и слон, но он может быть индийский. Это явно лев!» На одном камне, который в конце концов оказался на пляже, вырезана лошадь. А кто мог привезти сюда лошадь? А вот на других плитах вырезано что-то непонятное. Я думаю, не алфавит ли это? А? Арбуз. И так далее. Но на многих плитах по краям вот такие точки и черточки. Так что, может быть, я и ошибаюсь. И посмотри, как часто среди резьбы повторяется изображение руки. Я думаю... Это для масштаба. А вон там...» И так далее, и тому подобное. Наконец она закончила словами. «И еще я уверена, что у них были телескопы». «Не может быть. Ты нашла изображение?» «Ну нет, но многих плит не хватает». Она рассказала ему о сыновьях Юпитера и змее вокруг Сатурна. На отца это не произвело особого впечатления, но он погладил ее по руке. «А может быть, раньше небо было яснее?» — сказал он. «Или нашелся человек с очень хорошим зрением?» «Но я выработал замечательное научное объяснение!» Отец покачал головой. «Я тебя очень люблю, но это всего лишь догадка. И смею добавить, надежда. Я жду от тебя большего, малыш». «Ага! Это совсем как те споры, которые мы вели, возвращаясь домой из королевского общества», подумала Дафна. «Я должна защитить свою точку зрения». «Отлично!»